Глава 55. «Рассказывай», — говорит Брассини, выдвигая ящик ровно в 7:00. Ночь, как часто бывает в гастролях, Мат и Малой оба вместились на одну кровать в каком-то клоповнике. «Бат?» «Да, Чик. Мне не спится. Можешь чуть-чуть подвинуться?» «Некуда. Я и так на краю». «Я весь издерганный». «Считай овец». «Овцы то и дело прячутся за амбаром». «За каким амбаром?» «На ферме, которую я себе представляю». «Ну, не представляй амбар». «На всех фермах есть амбары». «Просто представь овец в поле». «А как же деревья?» «А что деревья?» «В полях есть деревья». «И?» «Овцы могут прятаться за ними, если они тощие». «Овцы не деревья». «Представь луг без деревьев». «Большие камни?» «Нет». «Ладно. А овцы могут забрести за линию горизонта?» «Там забор». «Точно не можешь малость подвинуться?» «Не могу, Чик. И так уже левая нога свесилась с кровати». Долгая пауза. «Не хочешь поговорить?» — спрашивает Чик. «Мне надо выспаться». «Можно поговорить всего минутку? У меня есть идея». «Только минутку». «Слышал о фильме «Лоуренс Аравийский»?» «Конечно. Большой хит». «И знаешь, что Эбботт и Костелло сняли фильм про иностранный легион?» «Эбботт и Костелло в иностранном легионе. Конечно». «По-моему, он не так называется». «Так». «Неважно. Ты не прав, но неважно. Я тут думал...» «Я прав». «Неважно. Я тут думал, что если мы снимем свою версию фильма про пустыню...» «Вот Хоуп и Кросби сняли». «Дорога в Марокко». «Нет». «Да». «Неважно». «Он называется «Дорога в Марокко». «Неважно, это успешный жанр для пародий». «Ладно». «Я подумал, что можно назвать «Клоуны Аравийские». «Ладно». «Мы будем клоунами». «Я понял». «Игра слов на основе Лоуренса Аравийского». «Я понял». «Что думаешь?» «И это вся идея?» «Верблюды, фески, ну знаешь, все такое, полный набор». «Кто нам даст денег на пустынный эпик, Чик? Мы не можем собрать даже Элкс Холл в Зажопфиле, штат Айова». «Мы снимем задешево, в песочнице». «То есть в детской песочнице?» «Конечно, крупные планы, съемка сверху, никто и не поймет». «Ты не очень-то все продумал, Чик». «Еще стоит обмозговать детали, это точно». «Да». «Я человек идей. Широкие мазки. Ты работаешь с деталями». «Например, как вместить верблюда в песочницу». «И еще, где взять пару дешевых фесок». «Мне надо выспаться, Чик». «Карликовые верблюды? Бывают такие?» «Я сейчас просто набрасываю. Обсудим завтра». «Мне не спится. Кажется, будто я на грани чего-то важного». «Насколько близко?» «Настолько». «Ты просто говоришь «настолько», ничего не показываешь». «Темно же». «Не так темно, чтобы я не видел, что ты ничего не показываешь». «Ладно, вот настолько». «Ладно». Следующий день, и я возвращаюсь к себе в квартиру с жареной свининой на леске удочки. Доминик все еще в дверях. Я болтаю у него перед носом куском свинины для мотивации. Работает. Он высвобождается из двери с хлопком пробки из-под шампанского. Хватает свинину, а я проскальзываю между его ног в квартиру. Захлопываю дверь и задвигаю 23 засова. Приваливаюсь к двери с отдышкой, пока Доминик колотит и требует его впустить. Не впущу. Больше ноги его тут не будет. Я просижу в этой комнате в заперти, пока он не сдастся, не уйдет. Стук продолжается днями, с 8-часовыми перерывами, пока мы оба спим. Я пишу на электронную почту Себастьяна с вопросом, ищет ли он еще жилье. Сейчас его нож Боуи меня не так волнует. Ответа я не получаю. Возможно, он уехал. Даже в уединении среди стен собственной квартиры меня находит мир забавных мучений. Постоянно орет без зримых причин детектор дыма, пока я не замечаю, что курю и что в пепельницах по всей квартире, и у меня самого в руках другие закуренные сигареты. Тушу их. Потом залезаю по трем поставленным друг на друга стульям, чтобы вынуть батарейку из сигнализации. Стулья рушатся раньше, чем я достигаю цели, и я падаю, снова угодив головой в мусорную корзину. Со второй попытки получается, потом я снова падаю, но в этот раз с батарейкой в одной руке и по какой-то необъяснимой причине снова закуренной сигаретой в другой. На сей раз я угодил головой в стойку для зонтиков в виде слоновьей ноги. У меня даже нет стойки для зонтиков в виде слоновьей ноги. Откуда она взялась? Я встаю, замечаю свое отражение в зеркале в прихожей и все еще со стойкой для зонтиков на голове, будто шляпой тамбурмажора. Мне нужно утихомирить мысли, разум. Нужно прекратить двигаться, перестать быть жертвой обстоятельств. Из-за необходимости замедлиться в памяти встает ретрит для безмолвной медитации в буддийском монастыре на Бали, куда мы ездили с Чуми, моей девушкой времен колледжа. Она затащила меня против воли, поскольку я не любитель мистики и категорически против надувательских фокусов-покусов любой религиозной доктрины, не говоря уже о таинственном Востоке. Но любовь за, обязательно надо где-нибудь использовать. И наперекор здравому смыслу мы оказались в прокатных саронгах, которые до нас носил бог знает кто. При всем при этом пережитый опыт изменил меня, смягчил. Притихла постоянная болтовня в гиперактивном разуме. Вот, решаю я, вот что мне сейчас нужно. Нужно обрести эту тишину. Нужно найти собственный голос в безумии внешнего мира. И я без труда с легкостью возвращаюсь к дыхательной медитации, которую практиковал там. Прислушиваюсь к голосам в голове. Сомнения, насмешка, критика, угрызения совести, странные, даже как будто чужеродные мысли. Лущить горох на гороховой ферме в Тунисе, танцевать канкан в Фолибержере. Мое счастливое детство в рабовладельческом семействе хозяев горнодобывающей шахты на Венере. Я слушаю без осуждения и мягко позволяю этим мыслям уйти. И дышу. В таких упражнениях на первый план выходят первобытные эмоции. Я рыдаю, я стыжусь, я смеюсь. Я борюсь со своим богом. Я борюсь с соседским хулиганом Антоном Фрикером Винтуччи. И на протяжении всего этого я дышу. И замедляюсь. И дыхание становится не таким частым, углубляется. Со временем, кто знает как долго, ведь время перестало существовать, я нахожу внутренний центр. Уже не чувствую себя добычей, уже не прижат к стенке. Мир раскрывается с удивительных сторон. Моя цель — выйти в мир, не теряя эту открытость. Я отпираю входную дверь. Каждый замок — квантовный этап единого опыта, на протяжении которого я полноценно присутствую в мире. 34 засова. 35 засовов. Символизм этого акта не ускользает от моего внимания теперь, когда я просвещен, но его я отпускаю вместе со всеми другими мыслями, когда поворачиваю и тяну ручку. Вот лежит Доминик. Спит, как младенец. Больше меня не устрашая. Он просто Доминик, омерзительный, зловонный, жирный Доминик. Лишь очередное проявление божественного. Я запираю дверь, чтобы он не вошел, перелезаю через него и ухожу. В моем нынешнем состоянии улица стала иной. Я вижу все. Итальянский продавец арахиса на углу, торгующий своим товаром со сладкозвучной речевкой. «Арахис! Арахис на любой вкус!» Прочее. Затем я в порт Ауторити смотрю на расписание отправки автобусов. На вокзале многолюдно, как всегда, но теперь я его вижу в новом свете. Ангелоглавые пассажиры в хореографии прелестной печали разбитых мечтаний, сломанных жизней, как я сюда попал, как будто молят об ответе они. «Арахис! Арахис! А на продажу!» Итальянский продавец арахиса, ядерный физик на пути к испытаниям ядерного оружия, домохозяйка из пригорода на колесах и в поисках приключений, они все одинаковы, все едины. Все из тех же электронов, протонов и, кажется, ньютонов. Это поистине братство, сестренство, мужчин, женщин, детей. И вот он я, лишь очередная кучка атомов, отскакивающая от других кучек атомов. Тут же чувствую себя одновременно свободным и ограниченным, потому что дуальности нет. И посему я одновременно здесь и не здесь. Одновременно сейчас, тогда. Одновременно афроамериканец, черный, и белый, европеоид. С этим озарением как будто является возможность сбежать от моего мучителя, кем бы он ни был. Почти как по сигналу загорается табло. Последнее объявление об автобусе Greyhound в нигде. Штат окей. Нигде. Окей. Нигде это окей. Я не знал, чего искал, но теперь нашел. Автобус нигде выезжает из автовокзала на улицу Нью-Йорка, серую, лишенную теней. Возможно, из-за того, что я вижу город просвещенными глазами, я его не узнаю. Магазины кажутся другими. Галантерея, боевые боты Блокмана и еще расплывчатость выражений лиц у людей на улице, машин на улице, улицы на улице. Я фокусируюсь на дыхании. Натиск всего вокруг практически ошеломляет. Когда автобус замедляется, а сам я замедляюсь настолько, что перемещаюсь почти на 3 сиденья назад, я замечаю на улице себя, выходящего из Port Authority. Только выхожу я задом наперед. Вот в чем дело, внезапно понимаю я. Все на улице движется задом наперед. И еще кое-что. В воздухе кишат бегущие капли, словно прозрачная пыльца. Они забираются людям в уши, на вид бессистемно, но так часто, что это не кажется случайностью. И еще я вижу, как эти капли показываются из ушей, словно умножившись в числе, а потом рассеиваются и проникают в другие уши. Автобус следует по улице за другим мной, будто кинокамера на тележке, наведенная на пятящегося двойника. И теперь я настолько близко, что вижу, как эти капли попадают и в уши другого меня, и влетают обратно наружу. Что происходит в этом ужасающем мире за окном автобуса? Что за лавкрафтовский пейзаж мне внезапно предстал? Я смотрю, как я задом наперед повторяю свой маршрут до Port Authority, мимо итальянского продавца арахиса. «Сук въебл! Она! Сихара! Сихара!» К себе домой. Автобус проезжает мимо. Теперь обратно я пропал из виду. И я быстро теряю интерес, подумаешь, снова впадаю в свой монолог о бороде. Добавляю новый раздел о разнице между фальшивой и настоящей бородой. Кратко касаюсь глагола «beard», то есть «смело выступать против», а также современного сленгового употребления, обозначающее притворное гетеросексуальное партнерство. Что-то вырывает меня из размышлений. Если смотреть за непосредственное окружение, я могу разглядеть другое, сияющее пространство, уходящее в бесконечность, словно трехмерная и не такая карикатурная версия канонической и сомнительно-сентиментальной обложки «Нью-Йоркера» от Дэвида Стейнберга. Это красиво и внушает надежду, и я верю, что отправляюсь в новое грандиозное приключение. Предыдущие трудности и лишения где-то далеко, не важны. Наконец я счастлив. Затем у обратного автобуса спускает шина, и водитель просит нас обратной речью выйти. Так что я на улице, в мире, как он был. На меня срет голубь. Как было бы чудесно, сохранись еще обратное время, соберись и всосись обратно в голубиный анус, голубиный помет. Тогда бы он получил. А я разворачиваюсь и бреду на север, свою квартиру чиститься. Входная дверь пробита, в ней дыра, приблизительно формы Доминика. Через дыру я замечаю его. Он злобно мечется, изображает жестокие колющие движения ножом и ругается. Я прислушиваюсь. Кого он ругает? Подозреваю, что меня. Да, меня. Возвращаюсь в ящик для носков Боросини.